вечную палочку-выручалочку тиранов, запутавшихся игроков и всяческой разномастной сволочи, разнузданное антисемитство. Так же поступит однажды и Готвальд, и обанкротившийся Гомулка, а в наш демократический век все новоявленные нацисты. Однако и этот обман всех надежд не стал последним его преступлением. Когда я думаю, чем увенчал он ужасный свиток своих злодейств, то все отчетливее понимаю — созданием нового человека. Новый советский человек — это не вымысел, не фантом, не выдумка пропагандистов. Новый советский человек способен, зная уже про все, про все океаны пролитой крови, все так же носить портреты отца и так же благословлять его имя. За что же он отдал Сталину сердце? Он навсегда ему благодарен за то, что Сталин освободил его от самой мучительной из обязанностей, обязанности совершить свой выбор. Не выбирать, что думать, как чувствовать, не выбирать, как поступать. О, это благословенное право отныне не ощущать ответственности ни перед миром, ни перед собою, даже за собственный век на земле. И с этим сталинским человеком нам предстоит еще долго жить. Сбылось предсказание Загорянского. Через месяц после кончины вождя Александр Исидорович снова был дома, а его тюремщики за решеткой. Поздней весною врачи прилетели, это была тогда ходовая шутка. В электричках веселые пьяницы пели: «Зря тебя трепали нервы, кандидат наук, из-за этой жуткой стервы Литки Тимошук». 5 или 6 газетных строчек прозвучали праздничным благовестом. Люди моего поколения, даже и те, кто были постарше, не раз и не два потом признавали, что не было в жизни весны прекрасней. А мой спектакль тем временем шел и был зачислен в актив театра. В «Московской правде» появилась рецензия, подписанная народным артистом Николаем Дмитриевичем Мордвиновым, последним трагиком нашей сцены. Спустя 3 года мы познакомимся и встретимся в совместной работе. В статье было сказано о явлении, представленном автором комедии. Мордвинов назвал его «кругляковщиной» по фамилии главного героя. Все то же стремление нашей прессы, уверен, Мордвинову помогали, так сказать, явочным порядком зафиксировать появление типа. Подобная лестная оценка была, разумеется, незаслуженной. Пожалуй, явление было типическим, но сам Кругляков типом не стал. Характер героя ни в коей мере не был объемным и масштабным, а тип, я вынужден повториться, нельзя создать, минуя характер. Прочитанная мной похвала была пустым сотрясением воздуха. Побывал на спектакле Цыганков, как всегда подвижный, заряженный энергией и заразительной готовностью принять эту непостижимую жизнь. Поистине он был рожден для радости, умел ощущать ее, жил со вкусом. Снисходительно похвалив мою пьесу, он затем написал для ее публикации сопроводительную статью с советами, как ее надо исполнить. И с легкой его руки комедия была поставлена в других городах. Один из спектаклей я посмотрел. Весной мы отправились в Ленинград, там, в драматическом театре, ныне театр Комиссаржевской, вполне успешно прошла премьера. Роль Круглякова сыграл и с блеском Владимир Иванович Чесноков. Это была счастливая встреча. Спустя несколько лет он перешел в академическую Александринку, и там мы встретились еще 2 раза, в «Московском времени» и в «Друзьях и годах». Но это случилось спустя 8 лет. То был человек петербургской выделки, уместнее даже сказать, царско-сельской, редчайшей скромности и деликатности, зато на сцене он словно выплескивал все мирно в нем дремавшие страсти. Невероятные преображения. Я накануне своей премьеры увидел его в старинной пьесе в роли Сезара де Базана. Какое нездешнее благородство струилось в переполненный зал от этого ясного лица, увенчанного великолепным лбом, впечатляющей совершенно лепки. Какой свет, какое пламя души! Мне никогда не забыть как в темнице он молча выслушивал свой приговор. Да, ждать больше нечего, завтра казнь. Он слушал со странным интересом. Точно речь шла о другом человеке, с легкой улыбкой, прячущей боль. Потом большие его глаза туманились, и неожиданная борозда вдруг прорезала его чело, похожее на альпийский купол. Это была минута прощания с миром, который он так любил, с жизнью, которая в нем клокотала. Эту паузу я мог бы сравнить только со знаменитой паузой Романова, Протасова, в живом трупе, когда, торопливо закурив, он уж собрался, да так и не смог пустить в себя пулю, вдруг смолодушествовал. Но здесь содержание было иным. Пауза Дона Сезара дышала вызовом непокорного духа. И вот на губах вновь играет улыбка непобежденного человека, и вновь с них вспархивает куплет, весь озорство и весь отвага, выше боли, выше всех обстоятельств, выше даже самой судьбы. Я был повержен и покорен, и ничего не понимал, как рыцарь без страха и упрека будет изображать Кругликова. Выяснилось, что превосходно. Крупный, но изящный чекан. Артистичен он был с головы до пят. Чувство формы было у него врождённо. Питер описан и воспет так ярко и мощно, что в первый раз в нем оказавшись, я ощутил, что нахожусь в исхоженном городе. Все так знакомо. Сходные чувства я испытал, когда очутился впервые в Париже. Стоял пора белых ночей. На масляном лугу играл оркестр, и танцевали юные люди. По белой фонтанке шли катера. На одном из них, через зимнюю канавку, мы вышли в Неву, потом по каналам вернулись на мойку, бросили якорь, и вновь шли под кружевными мостами, еще разведенными, время не вышло. Сошли на фонтанке у пяти углов, катер понесся к своему причалу, и было видно, как два силуэта, мужской и женский, слились в один. В ту ночь предчувствие пушкинской темы, пока еще смутное, неразличимое, впервые посетило меня. Но только предчувствие. В ту весну все мысли были полны новой пьесы. Я знал, о чем я буду писать. Меня буквально перевернула история моего приятеля, того самого киевского адвоката, которого я уже упоминал. История, впрочем, весьма рядовая. Городистский должен был защищать явно невинного человека, невинного, но весьма неудобного. Какому-то большому начальству умелый защитник был не с руки. И городистскому безостенчиво, без всякого повода объявили, что он переписывается с подзащитным. Расправились с ним за одну неделю. Известного в стране человека со всей беспардонностью исключили из коллегии адвокатов. Бедняга приехал за правдой в Москву. Я наблюдал его одиссею. Несокрушимый чиновничий фронт умел охранять свои бастионы. Всюду, куда он ни бросался, сразу же вырастал чистокол из ничего не значащих фразочек, холодных фарисейских улыбочек, и человек превращался в мяч, которые с изяществом отпасовывали из кабинета в кабинет. Этот канцелярский футбол быстро опустошал просителя. Он ощущал свое ничтожество, бессилие перед этой стеной. Мой бедный и страдавшийся друг ни с чем уехал обратно в Киев. Я провожал его на вокзале и видел его отрешенный взгляд. Он словно вырубился из реальности. Моя предыдущая комедия, похоже, взрыхлила добрую почву. Я был готов к политической драме. 3 года искуса драматургии вряд ли могли пройти бесплодно. Я уже ощутил потребность в естественном отражении жизни. Но я сближался с ее реальностью, не столько постигая людей, сколько определяя проблемы. Проблемы были не сочиненными, но люди, страдавшие от проблем, все еще оставались условными. Пусть в откровенном разговоре наметила социальная тема, ее носители были ходули. Борьба против штампов посредством штампов. Я не был готов писать о тех, с кем я соседствовал каждодневно, дома, на улицах, в трамваях. Я не дозрел до театра жизни, Зато я хотел принять участие в том политическом спектакле, который разыгрывала система. К тому же, и это меня увлекало, произведения этого рода должны быть заряжены полемикой, а разве ж не она сердце драмы? Не в ней ли таятся и нерв, и порох?